Глава 9. Только войдя в свои личные покои, Илай отпустил Рису, положив на низкий диван. Через щепу освободил ее руки, разрезав острым кинжалом веревку, туго связывающую запястье, от которой даже остался красный след на коже. «Как ты?» Ладонью он потянулся к лицу Рисы, желая смотреть травмы, что нанес Радомир, но она резко отпрянула от его руки. «Со мной все нормально. Это мелочи», — отмахнулась Арисия. Она сама пока не понимала, как себя вести с Илаем. Он — вероломный враг, разрушивший ее страну, однако при этом постоянно готов прийти ей на помощь. «Там есть ванная за спальней. Сейчас раздобуду одежду. Как раз и лекарь подойдет». Кивнув, девушка прошла в соседнее помещение, в маленькую комнату с громадной кованой ванной посередине. «Открой вентиль, и польется вода. А рядом лежит специальный артефакт. Кинь его в воду», — раздался голос за дверью. Риса не стала объяснять, что она знает, как работает водопровод, а просто немедленно выполнила его указания. Скоро от поверхности поднялся пар, и послышалось благоухание трав. После всех прошедших событий принятие горячей ванны было лучшим решением. Уставшая девушка погрузилась в воду и с величайшим удовольствием окунулась с головой. Небольшие царапины заныли от соприкосновения с мылом, но она продолжала натирать кожу, желая смыть безрадостные воспоминания. Через несколько лучин в голову полезли уже не самые добрые мысли, и хорошее настроение осталось где-то на дне ванны. С трудом выбравшись, Арисия закуталась в льняное полотно и невольно прислушалась к громким возгласам за стеной. Должно быть, двери в спальню остались открытыми, и поэтому звук хорошо доносился. «Ох, дурной! Князь тебя обязательно шкуру спустит!» Смутно знакомый голос отчитывал Илая. Тот молчал, видимо, пожимал плечами и был совершенно с ним согласен. «Ил, что делать будем?» — продолжал надрываться его собеседник. «Ты ничего. Я сам разберусь». Послышался звук открываемой двери, и добавился еще один голос, скрипучий, как у глубокого старика. «Где пострадавшая девица?» Арисия решила, что ничего больше не подслушает. Пора выходить и узнавать о своем неизбежном будущем лично. Поэтому, быстро одевшись в принесенные Илаем вещи, это оказалось длинное платье с мелкой цветочной вышивкой по краю и удобные бархатные туфли, она резко распахнула створку двери, заставив вздрогнуть присутствующих в комнате. Одним из них оказался уже знакомый боевой маг, который сопровождал их группу невольников из Эсмора. Он удивленно посмотрел на Рису и, негодуя, повернулся к Илаю. «Так ты ее настойчиво искал? Она ведь всегда рядом со мной была. А говорил, будто бойкая. Тише лесной мыши сидела». Илай хмуро глянул на него и, не удостоив своим ответом, любезно обратился к пожилому мужчине. «Посмотри, пожалуйста». Потом представил всех девушке. «Риса, это Мирей, княжеский лекарь. А этот болтун — Орвин. Иногда он бывает нормальным, но не сегодня». Седовласый старик очень резко для своих довольно преклонных лет оказался возле Арисии и с силой, которой было трудно от него ожидать, усадил девушку на кушетку. Тут же начал творить магию. Сухие жилистые пальцы нарисовали над ее головой несколько незнакомых Рисе символов. Неожиданное тепло пробежалось по всему телу, сверху донизу, до самых кончиков пальцев ног. «Ничего страшного нет. Только синяки и пара небольших царапин. Мазью обработаем, специальное заклинание скажу, завтра уже исчезнут». Риса с громадным интересом смотрела на манипуляции мага, хотелось запомнить побольше. В это время Орвин активно строил планы, так как заметно переживал за друга. «А если мы чем-нибудь угостим Рада с дружками, чтобы хоть не помнили, что сегодня было?» «На нем артефакты, не отравите». Лекарь хитро улыбнулся и, не оборачиваясь, строго погрозил ему пальцем. «Тогда, может, напоить до беспамятства? Скажем, будто им все привиделось», — не останавливался в предположениях Орвин. «Хватит, Орв. Я не стыжусь своих поступков и готов нести за них ответственность». «Он княжич!» — боевой маг брезгливо поморщился. «Точно отцу пожалуется». «Княжич?» — ошеломленно переспросила Арисия. «Княжич Радомир?» Илай кивнул, изумленно наблюдая, как меняется выражение ее лица. От удивления до ужаса. Всего за щепу. Она даже неверяще переспросила еще раз. «Которому ты руку сломал?» Илай опять кивнул, а Орвин схватился за голову. «Ты ему еще и руку сломал?» Лекарь прицокнул на всех, но начал с Рисы. «Дитя, не двигайся! Я все-таки магию творю, а то вырастет третья рука или уши осла!» Усмехнувшись на ее округлившиеся глаза, добавил. «Так и сиди тогда смирно». Затем обернулся на Илая с Орвином. «А вы девицу не пугайте, иначе выгоню вон». Через свечу Мирей закончил и, собравшись уходить, поманил с собой обоих парней. «Пойдемте. Надо княжича полечить после вашего общения, а потом дам мазь. Обработайте все свои ушибы, синяки и порезы». Попрощавшись с Риской, они немедленно вышли. Боевой маг успешно продолжал возмущаться, а Илай оставался спокойным, как скала. Рисе было даже интересно видеть их такими, ведь весь путь Орвин казался довольно сдержанным и печальным, а Илай во время прошлых встреч, наоборот, шутил и веселил ее. Пока находилась одна, решила осмотреться. Жилые покои выглядели богато, но довольно строго, ничего лишнего. В этой комнате был небольшой низкий диванчик недалеко от входа, стол, книжный шкаф, камин с креслами. Боковая дверь вела в спальню, где кроме кровати с бархатным балдахином ничего не стояло, а ванную она уже видела. Дожидаясь возвращения Илая, присев на диван, через пару лучин глаза Рисы сами закрылись. С мыслью «прикрою на щепочку, чуть-чуть полежу». Плененная княжна задремала. Проснулась Арисия с первым светлеющим небом, когда утро только вступает в свои права после ночной мглы, и даже солнце еще не встало. С кошачьей грацией потянулась на мягкой постели, откинула пышное, почти невесомое одеяло и в ужасе поняла, что она не дома. Не в Новиграде, а вообще в Фаре. В комнате Илая. В его постели. Быстро оглянувшись и не найдя своего спасителя рядом, Риска резко соскочила с кровати и практически сразу поняла, что совершила непоправимую ошибку. Следовало еще посмотреть вниз, под ноги. Немного наступив на спящего на полу Илая, запнувшись об него же, Риса не смогла удержать равновесие и полетела вниз. Приземлилась она сверху на молодого человека, но, к сожалению, не всеми частями тела, а растянулась почти поперек. Ощутив под щекой мягкий ворс ковра, девушка замерла, раздумывая расплакаться от обиды или тихонько встать и сделать вид, будто ничего не было. «Риса», — раздался сонный голос парня откуда-то издалека. Видимо, ковер не сильно смягчал удары, но зато прекрасно глушил звуки. Или она повредила голову при падении. Арисия хотела ответить что-нибудь достойное, подобающее молодой княжне, попавшей в щекотливую ситуацию, но вместо этого громко всхлипнула и разревелась, словно неуравновешенная девица. Тут же сильные руки ее собрали, подняли и усадили. Ударилась. «Больно?» «Сейчас вызову Мирея». «Не надо. Все нормально». Арисия не могла остановить поток слез, хотя было больше обидно, чем больно. Обидно, так как хороший Илай, который сейчас ее укачивал на своих коленях и успокаивающе гладил по голове, опять ей помогает. «Как тебя ненавидеть-то?» — бессознательно крутилась мысль. «Если не больно, то почему плачешь?» — задал он вопрос, аккуратно убирая русые волосы с лица девушки и мягко улыбаясь ей. «А зачем ты здесь разлегся?» — возмутилась Арисия. «Надо же было найти виновного в ситуации». «А как бы ты, интересно, отреагировала, когда проснулась бы со мной в одной кровати?» — ответил он вопросом на вопрос. Риска смутилась и промолчала. Успокоившись, начала вытирать лицо, спустя щепу поняла, что размазывает кровь от еще не заживших вчерашних травм. Видимо, ее неудачное падение заново их вскрыло. «Стой! Давай мазь нанесу, если лекаря не хочешь звать». На это Арисия согласилась, тем более так будет проще объяснить внезапное исцеление. Скоро ее дар все равно ей поможет. Себя лечить она умела лучше, чем окружающих. Илай поднял Рису, осторожно и нежно уложил на мягкую перину. Он находился рядом, поэтому теперь нельзя было сбежать от серьезного разговора. Взмахнув ресницами, Арисия посмотрела на Илая, их лица оказались близко друг к другу, взгляды пересеклись. Молчание неоправданно затягивалось. Еще чуть-чуть, и обязательно случится непоправимое. Риса не выдержала и, отведя взгляд в сторону, прошептала. «Спасибо. Ты меня вчера спас. Да и сегодня тоже». «Это меньшее, что я мог». В унисон ей ответил Элай. Через лучину резко поднялся с кровати, быстро ушел за дверь. «Вот чудо-мазь». Он принес из соседней комнаты странно пахнущую склянку. «Я сама намажу», — попыталась перехватить инициативу на себя девушка. «Не получится. Но не переживай, я буду очень аккуратен». Элай присел рядом, открыл небольшую баночку, и спальня наполнилась терпким запахом трав. Зачерпнув немного жирного крема, парень мазнул по скуле девушки. До этого момента Риса даже не чувствовала, что там появился синяк. Потом легонько взял Арисию за подбородок, большим пальцем провел по разбитой губе, чем сильно ее смутил, подсел еще ближе и положил ее голени себе на колени. Нежными круговыми движениями начал втирать мазь в руки Рисы, а потом перешел к ногам. Ил мягко поднимался от стоп все выше и выше. Арисия понимала головой, что ради спокойствия совести пора прекратить ее действо, но было очень приятно и не хотелось, чтобы он останавливался. Его руки дрогнули у коленей девушки. Послышался глубокий вздох. Она, как будто очнувшись, натянула платье ниже и, подобрав ступни под себя, выпалила скороговоркой. «Дальше я сама. Там нет синяков. Больше не надо помогать». Элай с видимым облегчением согласно кивнул и передал мазь в протянутые ладони. Выходя за дверь, добавил. «Пока очень рано. Лучше ложись спать дальше». «А ты?» «В собственную постель, думаю, ты меня все равно не пустишь. А между жестким полом и тренировкой на рассвете я предпочту второй вариант». И, не дожидаясь возмущенного шипения от Рисы, он захлопнул за собой дверь. Решив, что Элай прав, и сон ей сейчас не помешает, ведь неизвестна ее дальнейшая судьба, девушка укрылась одеялом и быстро уснула. Второй подъем оказался уже ожидаемый. Риса спокойно встала, не спеша умылась и привела себя в порядок. Рядом с кроватью обнаружились платья и ленты в цвет к ним, а небольшой столик был накрыт для одиночного завтрака. Элай побеспокоился? Или просто так? Арисия задумчиво смотрела в окно, по чуть-чуть откусывая еще горячий пирог. За окном простирался бескрайний лес, в зелени которого уже начали проглядываться и другие краски природы. Выходить из безопасной комнаты было откровенно страшно. Там ее положение становилось хуже, особенно после вчерашнего. Рано или поздно уйти придется. Да и Лада с Нанной, наверное, уже беспокоится. Как они? Что с ними случилось, когда меня увели? Только она собралась силами и вышла в коридор, как практически тут же столкнулась с пугающей процессией. Элай почти всем телом облокотился на Орвина, тот ему помогал идти, сзади семенил Мирей. Риса отскочила от двери, пропуская мужчин внутрь покоев. «Что случилось?» Ей никто не ответил. Элая уложили на кровать лицом в подушку. Теперь Риса видела кровавые рваные полосы на рубахе, через которые были заметны чрезвычайно глубокие раны. Оцепенев, она смотрела, как кровь окрашивает ткань вокруг. «Освободите спину!» Лекарь деловито чертил руны над Элаем. Орвин оглянулся, ища, чем можно срезать кровавые лохмотья рубашки, и, взяв со стола небольшой кинжал, освободил Элая от остатков ткани на спине. Мирей приступил к оказанию помощи, а Арисия все еще стояла в дверном проеме. «Что случилось?» — повторила она вопрос. «Ты случилась», — бросил ей Орвин, но, обернувшись, увидел ее состояние и пояснил. «Прости, не ты, а княжич». Нажаловался отцу, а Годр только так умеет подавлять любое неповиновение. «Его из-за меня так?» — испуганно уточнила Риска. «Не реви не из-за тебя, а в принципе за характер и действия». Боевой маг приобнял девушку и вытер рукавом ее слезы. «Это не первый раз». Только сейчас Риса поняла, что все лицо было совсем мокрое. Это привело ее в сознание. Сморгнув последние слезинки, она подошла к лекарю и начала ему помогать. Тот одобрительно кивнул на ее умелые действия по обработке ран, а сам продолжил произносить заклинания. В итоге в четыре руки они наложили специальные повязки на уже начавшие подзаживать с помощью магии рубцы. «Пусть спит». Сильно двигаться нельзя. Надо, чтобы затянулось. Лекарь давал наказ Рисе, будто они давние коллеги. Вот этой мазью обрабатывай примерно каждые 2 свечи. Боль сейчас не чувствует, но потом потребуется обновить руну. Я позже зайду. Перед выходом, еще раз посмотрев на расстроенную девушку, успокоил. Не переживай. Его такой мелочью не сломить. Скоро очнется. Илай в отца пошел. Тот всегда был сильным и лучшим кня... Старик закашлялся и, глубоко вздохнув, продолжил. Княжеским воином. Жаль, конечно, что судьба так распорядилась. Но светлая ведает лучше людей. Орвин проводил Мирея и, вернувшись, застал Арисию, сидящую подле Илая и тихо напевающую что-то под нос. «Это колыбельная?» «Да», — смутилась его неожиданному возвращению Риса. «Мне ее пела мама, когда я болела». Он хмыкнул, но продолжил уже о другом. «А ты молодец!» Собралась и прям как бывалая знахарка действовала. «Я в деревне Лесовуру помогала. Это знахарь Велке». Через несколько свечей опять заглянул Мирей. Илай уже не спал, а Риса обрабатывала его спину. Выглядело все намного лучше. «А эти следы от таких же ран?» Она осторожно провела пальцем по тонким старым шрамам на коже парня. В голосе девушки звучало искреннее беспокойство. «Тебя часто наказывают плетьми?» «Вообще нет». Риса старалась незаметно среди других действий чертить на спине Илая руны, чтобы облегчить его состояние. Только вдруг Мирей спросил. «Рисонька, а какое твое полное имя?» Скрывающая свою личность княжна почти не растерялась. Вспомнила заранее выдуманное имя. Это была идея Отиса, которая здесь удачно пригодилась. «Рисанья». «Славное имя», — лекарь улыбнулся в бороду. «Так вот, Рисанья из Эсмора. Предлагаю тебе стать моей личной помощницей и ученицей». «А я говорил, что такие умненькие не пропадут». Орвин, сидевший в кресле, подал голос. «Спасибо. Большая честь для меня». Риса быстро думала, почему лекарь сделал такое предложение и не окажется ли рискованным принимать его. «Но вы уверены, что я смогу серьезно помочь?» «Уверен, уверен. Вон как хорошо подсобляешь с Илаем». «Он догадался о даре?» «Заметил, когда я руну использовала», — лихорадочно перебирала варианты Арисия. «Или Илай попросил. А может, Орвин предварительно договорился?» Но пока опасности не предвиделось. Это даже могло спасти ее от Радомира. О бывшем женихе вспоминать не хотелось. Слишком уж разительным было отличие созданного письмами прекрасного образа от ужасного реального. «Тогда распоряжусь, чтобы перенесли твои вещи в мою башню. Там есть свободная комната». Так Арисия стала помощницей фарского лекаря. Быстрый карьерный рост для пленницы и служанки. Мирей вскоре удалился, а за ним и Орвин, пообещав организовать для Рисы обед в жилых покоях Илая, чтобы не спускаться на кухню или к военным в столовую. «Илай, тебе совсем плохо? Чем я могу помочь?» «Нет, все нормально. Скорее, неприятно и неудобно. Обезболивающие заклинания действуют», — немного промолчав, добавил. «Просто побудь рядом. Мне понравилось твое пение». «Ой, я думала, ты спал?» «Самую малость, но сквозь дрем услышал», — улыбнулся в подушку парень. «Меня рано отдали на обучение. Не помню даже, когда обо мне так заботились». Риса, сидевшая рядом, не выдержала и начала гладить его по голове. Ей самой нравилось пропускать короткие темные пряди через пальцы. «Значит, заботиться буду я». Смутилась, а потом добавила, чтобы приглушить пафосное обещание. «Я ведь теперь помощница лекаря, да и пострадал ты из-за меня». Риска не видела, но была уверена, что Илай опять улыбнулся. «Рисанья. Удивительно красивое имя». Арисии стало немного грустно. Обманывать Илая не хотелось, Однако называть свое настоящее имя казалось слишком глупо. Такими же темпами можно прямо сказать, чья она дочь. Через пару лучин на пороге нарисовался громкий Орвин с обедом и смущенной Ладой рядом. Риса даже нашипела на него, чтобы не разбудил недавно уснувшего Илая. Боевик чуть сбавил громкость и прикрыл дверь в спальню, на всякий случай. Но тише не стало. Риска махнула на него рукой, поняла, что спокойный Орвин бывает только в военном походе. Зато Ладе она искренне обрадовалась. Хоть виделись они не так давно, тем не менее расстались при трагичных обстоятельствах. Вначале подруги рассказали друг другу вчерашние новости. Затем приступили к сегодняшним. «Заявился на кухню этот маг, всех распугал, корзинку с едой потребовал немедленно собрать, потом и меня забрал», — тараторила Ладушка. «Я даже не поверила, что сработает, но отпустили, правда, очень нехотя». «Хорошо, что пустили». «Ох, старшая хотела ругаться, прям видно по лицу было. Да не может же, он маг. Так еще и непростой, оказывается, высокого полета птица». «Да?» — удивленно посмотрела Арисия на жующего Орвина. Тот поднял голову и горделиво подтвердил. «Вообще-то да. Мы великие и знаменитые». «Тогда почему Илая так сурово наказали плетьми?» «Княжича унижать нельзя никому, и особенно Илу». «Почему именно ему?» Арисия даже забыла, как ранее отщипнула кусок булки. «Он племянник князя Годера», — пожал плечами маг и, увидев вытянутые лица девушек, удивился. «Вы не знали?» Обе отрицательно покачали головами, а потом переглянулись. Ситуация становилась еще более запутанной. «Откуда бы? Мы его как простого парня знали». Ладушка отрешенно теребила подол платья. «В деревне обычным был, в праздниках участвовал». «Я полагала, что он предал Эсмор». «Обозвала. Обидно». Арисия задумчиво вертела в руках сдобу. Есть совсем перехотелось. «А он был шпионом Фара с самого начала». «Разведчиком», — поправил ее Орвин. «Большой разницы нет. Погибших людей это не вернет. Нас домой тоже». Боевик закашлялся, подавившись утиным супом. Разговор резко перестал быть веселым. Он уже забыл, что девушки, обедавшие рядом, хоть и новые подданные Фара, но здесь совсем не по своему желанию оказались. «Бедный Ил. Угораздило все-таки его влюбиться. Риска изменит всю его жизнь, пусть и не специально», — четко осознал Орвин. «Если бы он родился пророком, то это следовало бы записать как довольно точное предсказание».